Глава вторая. Река Авия славилась своим совершенно буйным нравом и магией. Авия – река, разделяющая Тхайр и Слависию. В ней жили совсем крохотные духи воды, которые вечно желали играть. Они выпрыгивали из волн и тут же кидались обратно. Наверное, днем их было не так уж легко заметить. Но после захода солнца они так ярко мерцали голубым, а иногда синим цветом, будто светлячки решили резвиться в воде. Весь этот вид удивлял. Я все стояла и любовалась. Читать в книгах про границу одно, но совсем другое видеть вживую. Это было лучшее место для того, чтобы ее установить. Хотя так было сделано и не специально. Просто ни мы, ни белые не могли позволить, чтобы в одном королевстве сразу были земли и тех, и других. Отчасти поэтому с белыми у нас никогда не было конфликтов по поводу захвата территории. А смысл? Все равно их земля не особо будет в цене у нас, а наша у них. Фабиан немного задерживался, хотя улетел, стоило нам подъехать ближе к границе. Он решил попрощаться с родиной. И закрадывалась мысль, что ворон просто задумал остаться. Кто его знает? Может, увидел здесь у моста ворону? Да и понял, что это любовь всей его жизни. А на всяких ведьм с их проблемами не стоит обращать своего внимания. Мост через реку не только помогал пересечь ее, он также соединял наши земли с белыми. Таможни каждого королевства расположились на разных сторонах реки. И, как обычно в такое время, здесь было немного карет. Чаще всего за раз на мост не пускали больше 10 экипажей. После 9 вечера желающих пересечь границу было мало. Но сегодня пустили 13. Вокруг было умиротворенно, тихо и волшебно. Потому что граница земель – это самое удивительное место. И в данный момент весьма прохладное. Я накинула капюшон и улыбнулась. Начал идти снег. Хотя он начинался обычно не раньше 30 декабря. И, может, поэтому духи старались вылететь из реки еще выше, будто танцуя со снежинками. В памяти всплыла легенда, как Авею сотворила прекрасная Излис, богиня белых земель, когда решила уйти из темных земель домой. И чтобы ее муж не смог пройти к ней, она и вызвала реку ему в преграду. Это была одна из немногих легенд, где она использует божественную силу. Еще в детстве я не могла понять, почему почти все боги отказались от сил, живя с нами. Особенно Арна. Вот с ней точно не было легенд, когда она бы колдовала. На перила моста молча приземлился Фаб. Идти в дилижанс пока не хотелось. Да и, кажется, ворон тоже желал немного побыть подальше от людей. Ему приходилось цепляться за крышу и путешествовать снаружи. Такие уж правила для перевозки помощников. Хотя вот котам и крысам делали поблажки. И мне, и особенно Фабу, это казалось несправедливым. Но спорить было бы плохой идеей. Кучер с легкостью мог бы выгнать нас. А ждать следующего дня, чтобы остановить еще один дилижанс и надеяться на удачу, было тратой времени и наших небольших средств. Надо скорее оказаться в этом городе с ужасным названием, а там решать, как быстро мы продадим дом. Да и сможем ли вообще это сделать? «Да сколько они будут проверять?» Послышалось возмущение со стороны нашей таможни. Совсем страх потеряли. И не знают, кто ожидает. Я повернулась и хмуро оглядела двух мужчин. Один был довольно легко одет. Кажется, именно он и возмущался, так как сильно махал руками. Второй, хоть и спешил рядом с ним, но почему-то его шаг меньше всего походил на бег. По сравнению с первым. «Клауд, не начинай. Здесь твой статус ничего не стоит, сам знаешь. Нам следует вернуться в карету». «Я везде должен быть на первом месте. Нет, ты глянь на этих темных. Они же даже не удосужились принести мне чай». Он махнул рукой в сторону темных земель. Внутри зарождалась злость. Возмущение по поводу длительности проверок таможни я, возможно, и разделила бы. Но такой тон и слова насчет моих сородичей крайне раздражал. Я отвернулась, стараясь не обращать больше на них внимания. Беленькие аристократы. Думают, что везде все дозволено. «Ты наследный принц, а ведешь себя как ребенок. Что за поведение?» Их топот прекратился почти возле меня. И я удивленно обернулась на довольно спокойный голос второго мужчины. «Наследный принц?» Его собеседник держал этого самого принца за руку, не давая ему идти дальше. И я поразилась. Надо признать, я им практически гордилась. Позволить себе такое к наследнику страны? Дай побольше ему сил, Адган. Может, и престол захватит? Так себя вести даже у нас не решались. Но наш так себя и не вел, наверное. «Дайте боги долгой жизни королю!» Тихо хмыкнул Фабиан, и я невольно засмеялась. На смех обернулись они оба, и, казалось, принц Клаудушка даже вытянулся по струнке. Зря он так. Мне, кутаясь в плащ, было холодно. А он бедненький, в одном тоненьком мундире. «Вас что-то рассмешило, миледи?» Прищурившись, спросил он, оглядывая меня. Второй убрал руку. При зрителях он явно не желал так обращаться с будущим королем. Если тот доживет до короны, конечно. «Да меня смешит, как долго проверяет таможня Слависии по сравнению с Тхайером. А вас нет?» Я старалась говорить беззаботно и совсем невинно. Хотя что с меня темный взять? Фабиан важно набычился и сохранял молчание. Они явно не услышали слов ворона. А потому зачем им в принципе знать, что он может говорить? «Именно поэтому наша страна не пропустит всякий сброд», — фыркнул этот наглец. «Но вы говорите так, будто вы не из Слависии». «Верно». Я даже кивнула, стараясь успокоиться. «Сброд? Интересно, кого именно он считает сбродом?» «Вы же не хотите сказать, что жили с этими свиньями?» Его возмущенный тон и указывающий жест в сторону моей родины стал ответом. «Ах ты мелкий, гадкий наследник!» «Клауд!» Его сопровождающий так строго воскликнул, что я заставила себя забыть о проклятиях. Может, он его сам убьет? С его стороны было бы мило. «Элар, я разберусь». Он улыбнулся мне. «Вас захватили в плен? Иначе и быть не может. Такая невинная девочка, бедное дитя. Я смогу вам помочь покинуть эту страшную страну». Глянув на Элара, я поняла, что вот он точно не считает меня бедной и несчастной. А вот своего принца идиотом явно называет. Хотя бы в мыслях. А может, не только, учитывая, как он сжал свои кулаки. Он глянул на меня и нахмурился. «Она маг, Клауд. Не стоит так легко высказывать свое мнение о незнакомцах». Я улыбнулась его словам. Мозги у него были. Радует. «Прошу прощения за наше невинценосное поведение. Мы вас немедленно покинем. Прошу забыть об этом инциденте». «Что вы? Это станет моим прекрасным воспоминанием». Я мечтательно глянула в сторону Слависии. «Буду рассказывать своим внукам, как повстречала вас». Наш дилижанс был уже третьим в очереди, и можно было возвращаться. К тому же как раз оставить этих двоих здесь. Стоп. Венценосное поведение? Он тоже принц? Да уж. Одно дело не повезло с наследным принцем стране. Другое, что еще не повезло и с братом. Стоило этого Илара только пожалеть. Не иначе. Я повернулась, чтобы уйти, и Фабиан безмолвно сел мне на плечо. Но даже не успела отреагировать, как меня за руку схватил наследник. «Что ты задумала?» Его доброе расположение ко мне испарилось. «Решила распускать обо мне лживые слухи?» «Лживые? Да тут и правдивых достаточно. Даже если приврать, что он был более адекватным, чем есть на самом деле, о нем пойдет не особо хорошая молва». Я уже хотела попробовать откинуть его потоком ветра. Все же насылать на него огонь было бы неумным решением. Принц как-никак. Но его оттолкнул Илар, заставляя меня чуть дернуться вслед. Спасибо Фабиану за то, что он взлетел вверх, вместо того, чтобы впиться в меня когтями. Опуская и потирая руку, я хмуро смотрела на принцев. Один ведет себя так, что охота его проклясть. От второго тоже еще неизвестно, чего ожидать. Хотя спасать гораст. Но не задумываясь, что тебя держат. И такое освобождение будет болезненное. Ворон сел обратно на плечо. Я прямо чувствовала, что он хотел сказать пару колкостей им обоим. «Тебе еще раз напомнить о твоем статусе». От голоса Илара хотелось встать ровно даже мне. Совсем забывая про злость, он повернулся ко мне и вздохнул. «Прекрасно понимаю ваше желание мстить и, вероятно, наслать сейчас порчу. Но прошу забыть об этом. Такие действия по отношению к наследному принцу обычно заканчиваются заточением». Охотно ему верилось. С таким истеричным наследником этих попыток явно было много. Интересно, сколько белых магов уже посадили из-за его скверного характера. «Да что ты с ней церемонишься?» Он хотел сказать что-то еще, но замолчал. Стоило моему спасителю к нему повернуться. «Я бы послушала вас еще». Взгляд упал на дилижанс, который уже был вторым на очереди. «Но мне пора. Прекрасного вечера». И в этот раз меня никто не остановил. Я быстрым шагом дошла до кареты, решив не заходить и быть на улице. Принцы остались стоять на том же месте. И, судя по взмахам рук наследника, они спорили. «С таким королем до ужаса много крови будет литься по дворцу», — хмуро сказал Фабиан. «Как только пройдет зима, срочно уезжаем. Кто знает этого полоумного? Может, он решит проехаться по землям и вспомнит тебя». Да уж, еще не перешла границу, а уже почти заполучила проблемы с правящим домом. Может, это кто-то на меня наслал порчу? Еще когда матушка была беременна. Непроизвольно вздохнув, я повернулась на шум. Один из кучеров спрыгнул с облучка. «Мадам, уже подходит наша очередь. Приготовьте вещи», — сказал он, подойдя к двери. И, открыв ее, повторил предупреждение остальным пассажирам. «Сиди», — прошептала я Фабу, залезая в дилижанс. Я взяла свою сумку и сразу выскочила на улицу под укоряющий взгляд пожилой дамы. Легко смотреть осуждающе, когда сам сидишь, поглаживая кошку. «Не болтай там лишнего», — прошептал мне ворон уже на улице. «Они легко могут тебя не пропустить, ведь уже напортачили с этим наследником». Что на такое ответишь? Я лишь кивнула и потому просто молчала, войдя в теплое помещение, откидывая капюшон. Тихо поставила сумку перед боевым магом, дожидаясь проверки. Он протянул руки и, шепча себе под нос, изучал содержимое, не открыв сумку. Проверка на провоз магических артефактов была всегда первой. Но я никогда не думала, что почувствую что-то вроде раздражения. Будто во мне видят угрозу. Самое обидное, что я понимала необходимость таких вещей. Даже простые люди порой да проносили что-то запрещенное, иногда даже не подозревая об этом. А после все королевство еще месяц гудело в газетах заголовками по этому поводу. «Имена?» — спросила женщина, стоящая рядом с ним, держа в руке папку с пером. «Вивиана Маркези», — тихо произнесла я. «Ворон Фабиан». «Происхождение?» Она быстро строчила у себя на листе мои ответы. «Темная ведьма». Хотелось остановиться на этом, но Фабиан чуть сжал мое плечо когтями. «Дед был белым магом». Она посмотрела на меня. «Ну, конечно же, психолог. Теперь стоит быть еще более осторожной. Это наши меня пропустили без особых вопросов. Тут явно начнут проверять, раз в крови лишь один белый». И хотя боевой маг уже отставил мою сумку, не найдя там ничего противозаконного, он тоже весьма остро оглядывал меня. «По какому поводу вы решили посетить Слависию?» — задала она следующий вопрос. «Так, ладно. Они обязаны это спрашивать. Это же их работа. Нечего желать страшной смерти. Не так ли?» «У меня умер дедушка», — проговорила я сквозь зубы, стараясь успокоиться. «По завещанию, оставив мне дом в Мудгорде. Туда я и направляюсь». Мое поведение ожидаемо не понравилось ни магу, ни психологу. Но как им объяснить, что когда на тебя смотрят, будто ты уже убил человека, это немного раздражает. «Вы собираетесь остаться в нашем королевстве жить?» Боевой маг опередил девушку и смотрел на меня в упор, явно надеясь услышать отрицательный ответ. «Лишь зиму, милейший». Я натянуто улыбнулась. «Тоже мне нашли прекраснейшее место для жизни». Этот ответ обоих устроил, и они отдали мне вещи. «Желаем хорошо провести время в Слависии», — строго проговорила девушка, уже даже не смотря на меня и делая пометки в своих записях. Мак протянул руку, и, вложив в нее свою ладонь, я почувствовала тепло. Метка о проходе в белые земли искрила белым цветком, проявляясь и окутывая большой палец, подобно кольцу. Вот и все. Благодарю. Быстро сказала я, и прежде чем они одумаются, поспешила пройти на выход. И уже стоя на улице, я наконец-то выдохнула спокойно. Давно я не видел ментальных магов в таможне. Хмыкнул Фаб и, взлетев с моего плеча, уселся на крышу. Я удивленно оглянулась. Так вот в чем дело. Да уж, кажется, стоило поменьше думать о проклятиях рядом с ними. Тряхнув головой, я откинула эти мысли. Темную кровь не выжечь из тела. Да и они пропустили. Что уже об этом жалеть? Значит, явно видели и потемнее мыслишки. Сев в дилижанс, я глянула в окно. Чудесные духи все так же выпрыгивали над водой, играя только для себя в ведомые игры. И мне почему-то показалось, что я вижу эту реку последний раз.